Глава 21. На следующее утро после бегства Заглобы и Елены казаки нашли Богуна почти задохшимся в жупане, которым обмотал его Заглоба. Но он скоро пришел в себя, так как у него не было тяжелых ран. Вспомнив все случившееся, он взвыл, как дикий зверь, впал в бешенство. Бросался с ножом на людей, так что казаки боялись даже подойти к нему. Наконец, не чувствуя себя в силах усидеть в седле, он велел привязать между двух лошадей еврейскую колыбельку и, сев в нее, приказал вести себя в Лубны, предполагая, что беглецы поехали туда. Лежа на еврейских перинах, в пуху и крови, он летел степью, точно упырь, который спешит скрыться до рассвета в свою могилу. За ним скакали его казаки, уверенные, что скачут на верную смерть. Они летели таким образом до Васильевки, где стояла сотня княжеской венгерской пехоты. Дикий атаман, не колеблясь, ударил на нее, первый бросился в битву и после непродолжительного сражения истребил весь отряд, исключая нескольких солдат, которых пощадил, с целью пыткой добиться от них необходимых сведений. Узнав, что они не видали никакого шляхтича с молодой девушкой, он не знал, что делать, и в отчаянии начал срывать с себя повязки. Идти дальше было невозможно, везде стояли княжеские полки, а жители, бежавшие из Васильевки, должно быть, уже предупредили их о нападении на Васильевку. Верные казаки подхватили ослабевшего от бешенства атамана и повезли его опять в разлоги. Но, вернувшись, не застали даже и следов двора. Его сожгли вместе с князем Василием, соседние крестьяне, рассчитывая, что если князья Курцевичи или князь Еремии захотят им мстить, то они свалят всю вину на Богуна и его казаков. Все было выжжено дотла. Вишневый сад был вырублен, а челядь вся перебита. Чернь безжалостно мстила за притеснения, какие она терпела от Курцевичей. Под разлогами в руки Богуна попал Плесневский, который ехал из Чигирина с известием о Желтоводском поражении. Он возбудил подозрение Богуна, потому что на предложенные ему вопросы, куда и зачем едет, он стал путаться и не мог дать точных ответов. Но когда его припекли огнем, он выболтал все, что знал о битве и о Заглобе, которого встретил накануне. Обрадованный атаман вздохнул свободнее. Повесил Плесневского и пустился дальше, уверенный, что теперь Заглоба уже не уйдет от него. Чабаны тоже дали ему некоторые сведения. Но за бродом он потерял след Заглобы. На обобранного Заглобой деда он не мог наткнуться, потому что тот уже ушел по течению Казанлыка, да, наконец, он до того был напуган, что скрывался в тростниках, как лисица. Между тем прошли еще сутки, а так как езда в Васильевку тоже заняла 2 дня, то Заглоба выиграл много времени. Что было делать? В эту трудную минуту Богуну пришел на помощь Исаул, старый степной волк, проведший всю свою жизнь в преследовании татар по диким полям. «Батьку! — сказал он, — они бежали в Чигирин и умно сделали, так как выиграли много времени. Но когда узнали от Плесневского о хмеле и Желтоводской битве, то переменили путь. Ты, батьку, сам видел, что они свернули в сторону с дороги. Степь? Я бы их нашел в степи, но они пошли к Днепру, чтобы попасть к гетманам. И, значит, пошли или на Черкасы, или на Золотоношу, или на Прохоровку. А если к Переславу, чего не думаю, то и там их отыщем. Нам бы, батьку, следовало послать одного в Черкас, а другого в Золотоношу по Чумацкой дороге. И если можно, скорей, а то если переправиться через Днепр, уйдут гетманам или же их схватят татары Хмельницкого. Так ступай в Золотоношу, а я поеду в Черкасы. Добре, батько! Только смотри хорошенько, это хитрая лиса. Так и я хитрый, батько. И, выработав такой план погони, один повернул к Черкасам, другой к Золотоноше. Вечером старый Саул Антон добрался уже до Демьяновки. Село было пусто. В нем остались только одни бабы, а мужчины ушли за Днепр, к Мельницкому. Увидав вооруженных людей и не зная, кто они, бабы запрятались по авинам. Антону пришлось долго искать, прежде чем удалось найти одну старушку, которая уже ничего не боялась, даже татар. «А где мужики?» — спросил ее Антон. «Почем я знаю?» — ответила она, показывая свои желтые зубы. «Мы казаки, маты! Не бойтесь, мы не от ляхов!» «Ляхов? Чтоб их черт взял!» «Вы, значит, за нас?» «За вас!» — старуха подумала с минуту. «Да чтоб вас чума задушила!» Антон не знал, что делать, как вдруг заскрипела дверь, и на двор вышла молодая красивая женщина. «Эй, молодцы! Я слыхала, что вы не ляхи, а казаки?» «Да». «Вы от хмеля?» «Да». «Не от ляхов?» «Нет». «А почему вы спрашивали про мужиков?» «Да так спросили, пошли они или нет». «Пошли уже, пошли». «Слава Богу! А скажи мне, молодица, не бежал ли тут один шляхтич с дочкой?» «Шляхтич? Лях? Я не видала». «А никого здесь не было?» «Был дед. Он уговорил мужиков идти к хмелю в Золотоношу и сказал, что сюда едет князь Ерема». «Куда?» «А сюда. А отсюда пойдет на Золотоношу». «И этот дед подговорил мужиков к бунту?» «Да». «Он был один?» «Нет. С ним и мальчуганом». «А каков он из себя?» «Кто?» «Дед». «Ой, старый. Он играл на тарбане и плакался на панов. Но я его не видела». «И это он подговорил мужиков?» — повторил Антон. «Хм. Ну, оставайтесь с Богом, молодица». «С Богом». Антон глубоко задумался. Если б этот дед был переодетый за глоба, то зачем он подговаривал мужиков идти к Мельницкому? Да откуда, наконец, он достал бы платье и куда бы сбыл лошадей? Но главное, зачем ему было подговаривать мужиков и предупреждать их о приходе князя? Шляхтич, во всяком случае, не предупреждал бы их и прежде всего сам скрылся бы у князя. А если князь идет к Золотоноше, что, однако, неправдоподобно, то он непременно отомстит за Васильевку. И Антон вздрогнул, увидав в воротах новый кол, который напомнил ему о страшной казни. Нет. Это был настоящий дед, и незачем ехать к Золотоноше, разве только бежать туда. Но что делать тогда? Ждать? Пожалуй, приедет князь, а идти к Прохоровке и за Днепр значит попасть к гетманам. Старому степному волку стало тесно в широкой степи. Волк-казак наткнулся на лесу за глобу. Но вдруг он ударил себя по лбу. А почему этот дед повел мужиков в Золотоношу, за которой находится Прохоровка, а далее за Днепром гетманы и весь коронный обоз? Антон, будь что будет, решил ехать в Прохоровку. И если услышит на берегу, что на другой стороне стоят гетманские войска, то, конечно, не переправится, а пойдет вниз по реке и около Черкас соединится с Богуном. При том же дорога услышит что-нибудь о Хмельницком. Антону было уже известно, со слов Плесневского, что хмель занял Чигирин, выслал Кривоноса против гетманов, а сам с Тугайбеем должен двинуться вслед за ним. Как опытный и знакомый с местностью воин, Антон был уверен, что битва уже произошла. Нужно было узнать, чего держаться. Если Хмельницкий разбит, то гетманские войска рассыпались по всему Заднепровью, и тогда нечего искать заглобу. А если Хмельницкий разбил ляхов? Антон, впрочем, не очень-то верил этому. Легче победить сына гетмана, чем самого гетмана. Легче разбить отряд, чем целое войско. «Ну, — сказал про себя старый казак, — лучше бы наш атаман подумал о своей шкуре, чем о девушке. Под Чигирином можно бы переправиться через Днепр, а оттуда уйти на Сечь. Тут, между князем и гетманами, трудно будет усидеть ему». И раздумывая таким образом, он быстро подвигался со своими казаками к Суде, через которую думал переправиться за Демьяновкой и добраться до Прохоровки. Наконец они доехали до Могильной, расположенной над самой рекой. Тут судьба улыбнулась ему. Хотя Могильная была пуста так же, как и Демьяновка, но он застал там паром и перевозчиков, которые переправляли мужиков, бегущих за Днепр. Заднепровье не смело еще восстать открыто, но все жители деревень, усадеб и слобод бежали к Хмельницкому, чтобы стать под его знамена. Весть о Желтоводской победе облетела все Заднепровье. Дикий люд его не мог спокойно сидеть, хотя там никто не притеснял их. Князь, суровый только к бунтовщикам, для мирных жителей был настоящим отцом, но люд этот только недавно превратился из разбойников в мирных поселян, а потому тяготился существующим порядком и бежал туда, куда его манила надежда на свободу. Из деревень к Хмельницкому бежали даже бабы. В Чебановке и Высоком ушло все население, которое сожгло за собой деревни, чтоб некуда было возвращаться, а где оставалось хоть горсть людей, то и те спешили вооружиться. Антон начал расспрашивать, нет ли каких вестей из Заднепровья. Но полученные им известия были противоречивы и неясны. Одни говорили, что Хмель бьется с гетманами, другие, что он уже побит. Какой-то мужик, бежавший в Демьяновку, рассказывал, что гетманы взяты в плен. Перевозчики подозревали, что это переодетый шляхтич, но не посмели задержать его, так как слышали, что недалеко княжеские войска, а страх преувеличивал их число в глазах мужиков и представлял их вездесущими. Не было ни одной деревни, где бы не говорили о скором приходе князя. Антон заметил, что его отряд везде принимают за княжеский. Но он успокоил мужиков и начал расспрашивать их о демьяновских мужиках. «Да, были. Мы их переправили на другую сторону», — сказал перевозчик. «А был с ними дид?» «Был». «И не мой мальчик с ним?» «Да». «Каков из себя этот дид?» «Не старый, толстый и на одном глазу бельмо». «Это он!» — прошептал Антон. «А мальчик?» — спросил он снова. «О, мальчик! Просто херувим! Такого мы не видали!» Между тем они переплыли на другой берег, и Антон знал уже, что ему надо делать. «Ой, привезем мы молодицу атаману!» — бормотал он, и, обращаясь к казакам, крикнул. «Вперед!» Они помчались, точно стадо перепуганных дров, хотя дорога была тяжелая. Казаки въехали в большой овраг, на дне которого была дорога, проложенная самой природой. Овраг тянулся до Коврайца, и казаки летели несколько миль без отдыха. Наконец показалось широкое устье оврага, как вдруг Антон осадил коня. «Что это?» Проход заслоняла какая-то конница, спускавшаяся во враг по 6 человек в ряд. Их было около 300 всадников. Увидев их, Антон побледнел, хотя был опытный и храбрый воин. Сердце его забилось. В этих людях он узнал драгун князя Еремии. Уходить было поздно. Его отделяли от драгун каких-нибудь 200 шагов, а утомленные лошади казаков не могли бы уйти от погони. Драгуны, увидав их, рысью поскакали к ним и вскоре окружили их со всех сторон. «Чьи вы люди?» — грозно спросил поручик. «Богуновы», — ответил Антон, видя, что нужно говорить правду, потому что самый цвет одежды выдал бы их. И, узнав поручика, которого видывал в Переяславе, прибавил с притворной радостью. «Пан поручик Кушель, слава богу!» «А, это ты, Антон?» — сказал офицер, узнав Исаула. «Что вы тут делаете? Где ваш атаман?» «Гетман послал нашего атамана к князю просить помощи, и он поехал в Лубны, а нам велел бродить по деревням и ловить беглых». Антон врал, как по заказу, но надеялся на то, что если драгунский полк идет от Днепра, то не знает еще ни о нападении на разлоге, ни о битве под Васильевкой, ни о зверском поступке Богуна. Но поручик сказал: «Однако можно подумать, что вы хотите примкнуть к бунтовщикам». «О, нет», — отвечал Антон, — «если бы мы хотели идти хмелю, то не были бы по эту сторону Днепра». «Правда», — сказал Кушель, — «я не могу отрицать этого. Но атаман не застанет князя-воеводы в Лубнах». «А где же князь?» «Уехал в Прилуки и, может, только вчера двинулся в Лубны». «Жаль. У атамана есть письмо от гетмана князю». «А смею спросить, вашу милость, вы идете из Золотоноши?» «Нет». «Мы стояли в Коленках, а теперь получили приказ идти к Лубнам. Оттуда князь двинется на Хмеле со всеми силами. А вы куда идете?» «Прохоровку, потому что там переправляются мужики». «Много их убежало?» «Ой, много, много». «Ну, поезжайте с Богом». «Покорнейше благодарим, вашу милость. Счастливого пути!» Драгуны расступились, и отряд Антона выехал из оврага. Проехав его, Антон остановился у выхода и долго прислушивался. А когда драгуны исчезли из виду, и за ними замолк последний звук, он обратился к своим казакам и сказал: «Знаете, дурни, что если бы не я, то вы через 3 дня поздыхали бы на колах в Лубнах. А теперь вперед во весь дух!» И они помчались. «Счастье наше», — подумал Антон. «Во-первых, удалось спасти свою шкуру, и, во-вторых, что драгуны не из Золотоноши, и Заглоба разошелся с ними, а то, если бы он их встретил, он не боялся бы уже погони». Действительно. Судьба неблагоприятствовала Заглобе. Если бы он встретил Кушеля, то сразу избавился бы от тревог и опасностей. Прохоровке он узнал ужасное известие о Корсунском поражении. Уже по дороге в Золотоношу, по деревням и хуторам ходили слухи о великой битве и о победе Хмельницкого. Но Заглоба не верил им, зная по опыту, что среди народа каждое известие всегда бывает преувеличено, и что он любит рассказывать чудеса о казацких победах. Но в Прохоровке все его сомнения рассеялись. Страшная, зловещая истина поразила его. Хмель торжествовал. Коронные войска были уничтожены, гетманы в плену, а вся Украина была объята огнем восстания. Заглоба в первую минуту потерял голову. Он был в ужасном положении. Счастье изменило ему. Он не нашел в Золотоноше никакого гарнизона. Весь город был настроен против ляхов, а старая крепость была пуста. Он не сомневался ни минуты, что Богун ищет его и рано или поздно нападет на его след. Правда, шляхтич метался из стороны в сторону, как затравленный заяц, но он насквозь знал гончую, которая гналась за ним, и знал, что гончая эта не даст сбить себе с верного пути. Сзади был Богун. Впереди бунт, резня, пожары, татарские отряды и остервенелая толпа. Бегство при таких условиях было неосуществимо, особенно с девушкой, хоть и переодетой в дедовского поводыря, но всюду обращавший на себя внимание своей красотой. Действительно, было отчего потерять голову. Но Заглоба никогда не терял ее надолго. Несмотря на величайший беспорядок в мыслях, он прекрасно сознавал одно, что Богуна он боится во сто крат больше, чем резни, бунта и самого Хмельницкого. При одной мысли, что он может попасть в руки страшного атамана, у него леденела кровь. «Задал бы он мне трепку!» — повторял он ежеминутно. «А здесь передо мною море бунта!» Оставался только один путь спасения — бросить Елену. Но пан Заглоба не хотел делать этого. «Не иначе!» — говорил он ей. «Как напоили вы меня каким-нибудь зельем, и приведет это к тому, что сдерут с меня шкуру из-за вас!» Но он не допускал даже мысли бросить ее. Что же было делать? «Князя искать не время. Передо мной море бунта, нырну в нему, хоть скроюсь на время, а потом, даст Бог, переплыву на другой берег». И он решил переправиться на другой берег Днепра. Но в Прохоровке это было нелегко. Николай Потоцкий забрал для Кшичевского и его войска все лодки, паромы, чайки и подъездки от Переяслава до самого Чигирина. В Прохоровке был только один дырявый паром. Его дожидались тысячи бежавшего из Заднепровья народа. В деревне заняты были все хаты, хлева, гумна. Дороговизна была страшная. Пану Заглобе пришлось, не шутя, зарабатывать кусок хлеба игрой на лире и песнями. Они не могли переправиться на другой берег целые сутки, так как паром дважды испортился. Ночь, холодную и ветреную, провели на берегу реки у костров с пьяными мужиками. Княжна падала от усталости и от боли. Мужицкие сапоги до крови стерли ей ноги. Она боялась серьезно захворать. Лицо ее почернело и побледнело. Чудные глаза потухли. Она каждую минуту боялась, что ее узнают или что вдруг нагрянет погоня от Богуна. В эту же ночь она увидела страшное зрелище. Мужики привели с устья Роси нескольких шляхтичей, бежавших от татар к Вишневецкому, и предали их на берегу страшной казни. Им сверлили глаза буровами, а головы давили между камнями. Кроме того, в Прохоровке были две еврейские семьи. Обезумевшая толпа бросила их в Днепр, а так как они не сразу пошли ко дну, то их топили длинными палками, сопровождая все это дикими криками. Пьяные казаки заигрывали с захмелевшими молодицами. Страшные взрывы смеха зловеще разносились над темными берегами Днепра. Ветер раздувал костры, так что искры гасли в волнах. Иногда поднималась паника, раздавались крики: «Люди, спасайтесь! Ерема идет!» И люди толпой бросались к берегу, сталкивая друг друга в воду. Раз чуть не задавили Заглобу с княжной. Ночь была адская, бесконечная. Заглоба выпросил штоф водки, пил сам и заставил пить и княжну, грозя, что иначе она лишится чувств и заболеет горячкой. Наконец, днепровские волны побледнели и заблестели. Заглобе хотелось поскорее переправиться на ту сторону. К счастью, паром был уже исправлен, но давка была страшная. «Место диду! Место диду!» — кричал Заглоба, держа меж вытянутыми руками Елену и охраняя ее от натиска толпы. «Иду к Хмелю и Кривоносу! Место диду, добрые люди! Чтобы вас черная смерть передушила, я не вижу. И упаду в воду. Мальчугана утопите! Раступитесь, детки, чтоб вас крутило, чтоб вам и сдохнуть на колах!» Крича, ругаясь, растолкав толпу своими могучими руками, Заглобов толкнул на паром Елену, а потом пробрался и сам и закричал. «Довольно вас! Чего лезете? И так вас много, придет и ваш черед, а если и не придет, невелика беда!» «Довольно, довольно!» — кричали те, которые уже были на пароме. «Отчаливай! Отчаливай!» Весла напряглись, паром стал удаляться от берега. Быстрые волны отнесли его по течению реки к Домонтову. Они переплыли уже половину реки, как вдруг в толпе, оставшейся на берегу, поднялась страшная суматоха. Одни бежали, как сумасшедшие, к Домонтову, другие кричали, махали руками или бросались в воду. «Что это? Что случилось?» — спрашивали на пароме. «Ерема!» — крикнул кто-то. «Ерема! Ерема! Спасайтесь!» — кричали другие. Весла лихорадочно заработали, и паром несся, как казацкая чайка. Ту же минуту на Прохоровском берегу показались какие-то всадники. «Войско Ерема!» — закричали на пароме. Солдаты скакали по берегу, расспрашивая про что-то людей, и, наконец, закричали плывшим на пароме. «Стой! Стой!» Заглоба взглянул, и его обдало холодным потом с ног до головы. Он узнал казаков Богуна. Это был Антон с казаками. Но Заглоба никогда не терялся окончательно. Он прикрыл рукой глаза, долго всматриваясь, как человек, плохо видящий, и, наконец, закричал, точно с него сдирали шкуру. «Детки! Это казаки Вишневецкого! Ради бога, скорей к берегу! Тех, что на берегу остались, уж поминай, как звали, а паром надо изрубить, иначе мы все погибнем!» «Скорей, скорей, изрубить паром!» — закричали и другие. Поднялись крики, из-за которых не слышно было криков из Прохоровки. В эту минуту паром зашуршал о береговой песок. Мужики стали выскакивать, но не успели еще одни выйти, как другие принялись рубить топорами дно. Паром разрушали с бешенством, рвали его на части. Ужас придавал силы разрушителям, а Заглоба кричал: «Руби, жги, ломай, спасайся, Ерема идет, Ерема идет!» А на другом берегу реки крики при виде разрушения усилились, но было слишком далеко, и нельзя было разобрать, что кричат. Размахивание руками походило на угрозы и только ускоряло поломку парома. Через минуту он исчез под водой. Но вдруг из всех грудей вырвался крик ужаса и испуга. «Прыгают в воду! Плывут к нам!» — кричали мужики. В воду спрыгнул сперва один всадник, за ним десятки других пустились вплавь к противоположному берегу. Это была безумная смелость, так как весной вода текла быстрее, чем всегда. Лошади, уносимые течением, не могли плыть прямо, их сносило в сторону с необычайной быстротой. «Не доплывут!» — кричали мужики. «Потонут!» «Слава богу! Вот уж одна лошадь погрузилась! Погибель им!» Лошади переплыли уже треть реки, но вода сносила их вниз все сильнее. Они, по-видимому, лишались сил и погружались все глубже. Казаки уже были по пояс в воде. Прошло несколько времени. Из шелепухи прибежали мужики смотреть, что творится. Над водой виднелись уже только одни лошадиные морды — а казакам вода доходила до груди. Но они проплыли уже половину реки. Вдруг под водой исчез один казак с лошадью. За ним другой, третий, пятый. Число плывущих все уменьшалось. На обоих берегах реки воцарилось глухое молчание. Но все бежали по течению, чтобы посмотреть, что будет дальше. Казаки переплыли уже две трети реки, число их еще уменьшилось. Лошади тяжело храпели. Видно было, что некоторые доплывут до берега. Вдруг в тишине раздался голос Заглобы. «Гей, детки, к пищалям! Погибель княжеским казакам!» Показался дым, загремели выстрелы, раздались отчаянные крики, а через минуту лошади-казаки все исчезло под водой. Река опустела, и только вдали, в волнах, чернело конское брюхо или мелькала красная шапка казака. Заглоба посмотрел на Елену и подмигнул ей.